так одна, аби была дружинушка хорошая, я не сидел бы сиднем в нове городе, не стал бы жить по старине, по божьине, не пировал бы день и ночь, не праздничал. А на злату косну свою выкупил я все топоры ваши новгородские. Я снарядил бы 31 корабль, товары красные я понагруживал. Уж если не дал нам Господь большой реки, то заказал путь на море варяжное. Уплыл я по Ильмень озеру, провало корабли бы я волока, и прошу о великим реку. Oh.